Глава 17. Гибель людей, опасность и отчаянная битва. Именно такие ассоциации возникли в голове Игната, едва он рассмотрел сигнатуру. Он мгновенно узнал незваного гостя по ее сложной структуре и ощущению затаенной мощи. «Какого черта этот урод здесь оказался?» — задался вопросом напряженный Игнат. На размышление времени не оставалось. Он быстро огляделся, ища варианты для возможной битвы. Нужна была позиция для дальних атак, ведь в ближнем бою от такого противника не спасет ничего. Игнат невольно вспомнил сияющие от энергии когти монстра и ощутил озноб. К сожалению, положение было аховое. Слишком вовремя вышедший из портала монстр не мог не заметить напарников. Отсутствие визуального контакта с существами такого уровня от обнаружения не спасало. Его догадки подтвердились. Пастырь, а это был, конечно же, он, начал двигаться в их сторону. Игнат не успел отреагировать, как ситуация усложнилась. Следом за ним из портала вышли из десяток сигнатур, намного уступающие силе своего хозяина. Они, тем не менее, все равно представляли опасность. Ситуация с критической стала просто отчаянной. «Не нападай первым», — Игнат дал приказ замершему рядом Ксиону. «Возможно, обойдется». «Принять», — деловито ответил напарник. Кажется, отчаяние и упаднические настроения были незнакомы инсектоиду. Хасит еще раз огляделся. После секунды размышлений Игнат все же занял позицию за тяжелым остовом брошенной военной машины. Против монстра уровня пастыря это не особо спасало, но могло защитить от какой-то мелкой атаки. Инсектоид встал подле него. Тем временем пастырь неумолимо приближался. Немного успокаивало, что тот двигался не так быстро, как мог. Он будто давал человеку время, чтобы обдумать ситуацию. «Похоже, будут переговоры», — подумал Игнат. Точнее, понадеялся на это. Ведь и других шансов на удачный исход у него не было. В густом тумане впереди наконец показался силуэт монстра, одни мысли о котором вызывали дрожь. Несмотря на всю тяжесть положения, Игнат держал себя под контролем. Он уже слишком много пережил и давно свыкся с мыслью, что не умрет своей смертью. Игнат почти со спокойствием наблюдал за приближением пастыря, разглядывая его. Хасид привык, что монстры, как правило, крупнее человека. Пастырь эту традицию нарушил. Монстр хоть и был выше, но обладал стройностью, даже почти изяществом. Внешний сегментчатый скелет, схожий на броню, делал его похожим на диковинное насекомое. Особое внимание привлекали когти на конечностях. Игнат не сомневался, что они нарежут танковую броню, как картон. Внешность монстра с прошлого раза не изменилась. В отличие от нее, аура стала намного ярче и ощущалась мощнее. Игнат помнил, что в прошлой встрече монстр был ослаблен. Похоже, за прошедшее время он восстановил силы. Тем не менее, пастырь, подойдя на расстояние в пару десятков метров, остановился. Вслед за ним из тумана появились силуэты. Против ожиданий Игната это были не те твари из Краснодара, но люди. «Или уже нет?» — задался вопросом Хасид. Издалека подчиненные пастыри походили на обычных людей в военной форме. При внимательном же рассмотрении называть их так становилось уже затруднительно. Все они имели уродливые мутации из-за даров, но, судя по взглядам, пребывали в своем уме. Подошедший пастырь первым начал разговор. «Раз уж я проходил мимо», — начал он, излучая мирные намерения, — «не мог не поприветствовать проводника хаоса». Игнат сразу отметил, что мысли речь монстра стала более яркой и затейливой. В прошлый раз он общался сухо и безэмоционально. Похоже, выздоровление сделало пастыря разговорчивее. «Ты следил за мной? Что тебе надо?» — прямо спросил Хасид. Стараясь не выдать себя, он применил идентификацию. «Воитель хаоса. Пастырь. Мутировавшее существо. Уровень силы 31. Дары и особенности. Защита от сканирования. Способности. Защита от сканирования. Статус. Интерес. Ничего удивительного в том, что пастырь был защищен от сканирования, не было. С момента последней встречи его общий уровень вырос на 2 позиции. Это немного, но, скорее всего, развитие на таких высотах уже затруднено. «Решил помочь», — тем временем ответил мутант. «Но я рад, что ты справился сам». «Откуда он знал?» — задался вопросом Игнат. Пастырь появился уж очень вовремя. Было ли все это подстроено? В голове тут же прошла череда догадок, но все это походило на глупые теории заговора. Тем более мутант, кажется, не желал сражаться. По крайней мере, пока. Из-за спины раздалось эхо отдаленного взрыва, доносящегося от разрушенного Нексуса. Похоже, в разрушенном здании что-то сдетонировало. Невольно внимание обоих собеседников было привлечено к этому событию. «Грязная халуя порядка», — с явным удовлетворением произнес пастырь. «Смотреть, как они дохнут, — высшее наслаждение». Эта фраза отбросила все сомнения. Мутант знал слишком много. Игнат сначала решил не развивать эту тему, а потом подумал, а почему нет? Перед смертью он успел кое-что поведать. «Эти ничтожества всегда говорят слишком много», — пренебрежительно ответил пастырь. Игнат не ожидал, но собеседник сам решил развить тему. «Дай угадаю. Ничтожество ныло о том, что следует сдаться и встать на колени перед офицерами корпуса». Несмотря на сарказм, пастырь довольно точно описал диалог. Но был момент, который человек хотел уточнить. «Он сказал, что нас ждет бесконечная война, война до гибели». «И что? Ты увидел в этом какую-то проблему?» Игнат промолчал, поняв, что вопрос не требовал ответа. «Вся жизнь — это одна сплошная борьба. Миры и вселенные воюют беспрерывно, чтобы жить. Детство для тебя и твоих сородичей закончилось». «Но если бы не пришел хаос, мы могли бы и дальше». «Нейтральные миры — это лакомые кусочки для любой силы. Вместо хаоса мог прийти бог смерти, рой насекомых, похожих на твоего друга, или те же прихвостни порядка. Сейчас твой народ, по крайней мере, может сражаться». Игнат ощутил в мысли фразах пастыря более яркую эмоциональность. Возможно, тема разговора пробуждала отклик в его прошлом. Он тут же постарался использовать это и получить еще больше необходимой информации. «Тот служитель порядка говорил, что они помогают мирам, в отличие от хаоса». В ответ на это пастырь лишь передал эмоции насмешки и злобы. «Так уж и быть. Я тебе расскажу немного. В конце концов, ты уже доказал, что идешь верной хаосу тропой». В отличие от хаоса, словно спектр, сочетающего в себе множество стихий, порядок не имел такого разнообразия проявлений. Зато чем он был богат, так это количеством толкований. Понятие «порядок» для разных существ иногда означало диаметрально противоположные вещи. Для кого-то это было поле, засеянное ружью, и радостный смех детей, а для кого-то — чистая поверхность, зачищенная от жизни планеты. Когда-то давно столь разные толкования стали причиной ужасающих внутренних войн. Позже иерархи порядка все же навели порядок, подойдя к вопросу с политическим прагматизмом. Агрессивные конфессии отправили воевать, более мирные занялись укреплением тыла. «Прихвостни порядка есть многоликие лжецы. Каждая раса они используют выгодную для ситуации маску». Игнат продолжал его слушать, не перебивая. Разговор сначала с Авитом, а потом пастырем дал ему много информации к размышлениям. Оба они выгораживали свою стихию и обвиняли противоположную. Истина, как это часто бывает, скрывалась где-то посередине. «Я немного заговорился», — подвел к концу свой монолог пастырь. «Закончил с пустой болтовнёй. Пора перейти к более насущным делам». Игнат было напрягся, но пастырь по-прежнему не излучал жажды боя. Похоже, он и правда пришел по более мирным вопросам. «Ты уже разглядел моих новых воинов, верно?» — задал вопрос мутант. Он встал в полоборота, будто поотически рассматривая изуродованных людей. Игнат вновь перевел на них внимание. Все время их безмолвного диалога те стояли, не шелохнувшись. Это еще раз доказывало, если не наличие здравого рассудка, то хотя бы контролируемость. «Вы, люди, всегда были жестоки к своим сородичам. Я нашел их и множество других здесь, в ваших подземельях. Я помог им и научил выживать». Игнат удивился было, но быстро понял, что это вполне закономерный процесс. Неудивительно, что пастырь нашел подход к психозникам и изуродованным людям. Сам являясь мутировавшей формой жизни, он понимал их, мог поделиться опытом и научить выживать. «К чему ты ведешь? Что ты хочешь?» Игнат уже догадывался, но хотел убедиться в своей правоте. «Правильнее было бы спросить, чего хотят они?» В мыслях пастыря явно ощущалась насмешка. Мутант в полоборота повернулся к своим уродливым солдатам. В ответ из их строя вперед вышел один. Это был крупный мужчина, кожа которого будто пошла порчей, потемнев и потрескавшись. Белки глаз пожелтели и сочились слизью. Выглядел тот уродливо, но, как и остальные, явно пребывал в своем уме. «Мы хотим перестать скрываться и выйти на поверхность!» Тишину аномалии разорвал хриплый рычащий голос. «Чтобы нас больше не отстреливали, как собак!» Он начал говорить спокойно, но под конец почти рычал, не в силах сдержать эмоции. Игнат ощутил, как его окатило смесью ярости и неприязни, а может и чистой ненависти. Эта смесь на мгновение выбила хаосита из колеи. «Военные думали, что вы обезумели», — начал было он. «По возвращении я немедленно доложу, что произошла ошибка». «Ты сам убивал нас!» Наконец сорвался на крик подчиненный пастыря. «На твоих руках кровь моих товарищей!» Игнат замолчал, сжав зубы. «Все верно. В первый же день пребывания здесь он ввязался в схватку, толком не вникнув в ситуацию. Но кто же знал, что ситуация намного сложнее, чем казалось вначале?» Он посмотрел на мутанта и понял, что объясняться здесь будет бесполезно. Точно не сейчас. Хоть мутанты и были разумны, но ярость, застилавшая их разум, не способствовала адекватным переговорам. «Я доложу, что спавшиеся в метро люди в своем уме», — холодно произнес Игнат. «Уже не люди», — рыкнул мутант. «Мы истинные хаоситы. В отличие от вас, не держимся за старую хилую оболочку». Игнат с раздражением перевел взгляд на пастыря, поняв, что недооценил его работу. Тот излучал довольство и удовлетворение. Еще бы, заставить людей поверить в то, что их уродство сила, может не каждый. «Чёртов пастырь! Похоже, он уже успел перевоспитать своих новых воинов». Игнат начал осознавать всю ситуацию. Из-за критической опасности для государства с мутантами не церемонились. Их загнали в метро и уничтожали как могли. Пришедший вовремя пастырь оказал помощь и взял их под свое крыло, получив силу. Что он захочет в дальнейшем, Игнат уже догадывался. «Я хочу связаться с твоими правителями», — транслировал свои мысли пастырь. «Мне и моим новым воинам нужен мировой договор с правом свободно действовать в своих интересах». Требования пастыря были ожидаемы. Сейчас, когда ситуация в Москве была шаткой, для него был лучший момент, чтобы появиться и продавить свою легализацию. Более того, он, скорее всего, быстро найдет союзников в политической верхушке. «Как жест доброй воли, я и мои воины зачистили тоннели и будем охранять его. Твои хилые правители могут не бояться использовать его». В последней фразе мутант выразил сложный букет презрения и насмешки над этими самыми правителями. Игнат же в очередной раз засомневался в способности политической верхушки удержать власть в такой ситуации. Сильные сверхи уже с трудом управлялись командованием из простых людей.